А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами, чужими. Видел сегодня вашу Сонечку, Галидей. Я ехал в трамвае, вижу, она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться, спокойно сняла с плеча эту лапу, как вещь. Это живая она. А вы уверены, что это она была? О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в белых ночах. Та же самая, в белом платьице, с двумя косами. Это было так прелестно. Мой собеседник был из царства польского, что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул «Браво!» А она? Ничего. И тут глаз не подняла. Только, может быть, улыбка стала чуть-чуть шире. Она ведь очень хорошенькая. Вы находите? С опущенными веками и этими косами настоящая Мадонна. У нее, вероятно, много романов? Нет, она любит только детей. Но это же не... Нет, это мешает. Так я охраняла Сонечку от буржуйских лап. Романы? Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами. Были ли они тем, что называют любовными связями или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе, а плакать всегда в одиночку.